Эти рассуждения помогли мне более-менее разобраться в себе, но, пока, не до конца, так, незаметно, пролетело больше часа, пока мы не свернули направо с Ленинградки на указателе с надписью «Завидово». До самой дачи нас на постах проверили 3 раза и вот, наконец, я захожу на территорию заветной резиденции генерального секретаря ЦК КПСС. Сама дача представляла из себя 2-этажный коттедж, отделанный внутри и снаружи гранитом, мрамором, ценными породами дерева. По меркам 2000-х годов это была обычная дача менеджера среднего звена крупной российской компании, а тогда это был предел желаний любого советского человека. Только попасть сюда уже считалось очень престижным, а уж иметь нечто подобное считалось просто несбыточной мечтой. Я знал, что охрану загородной резиденции Завидово обеспечивал специальный батальон бригады охраны Министерства обороны СССР, а также сотрудники 9-го главного управления КГБ СССР. Помимо этого, саму охоту в Завидово обслуживали 463 военнослужащих. Один из таких охранников проводил меня в беседку, где собирались участники сегодняшней охоты или просто гости Брежнева. Все сидели за столом и пили чай, так как пить спиртное перед охотой считалось дурным тоном, да и зверь мог почуять запах алкоголя за версту. Во главе стола сидел Леонид Ильич в вязаном теплом свитере и наливал себе из самовара 2-ю чашку кипятка. Видимо, вчерашний банкет продолжился в самом Завидово, поэтому его организм требовал много жидкости для удаления из него спиртосодержащих токсинов. Но настроение у него было бодрое. «А, Андрей», — сказал Брежнев, обращаясь ко мне и пожимая мне руку, — «молодец, что приехал. Садись, попей чаю, сейчас остальные подъедут и мы пойдем. Егеря уже ушли, так что минут через 15 будем выдвигаться». «Доброе утро, Леонид Ильич», — ответил я. «Спасибо, с удовольствием выпью чаю». Вокруг сидели незнакомые мне люди, но, самое главное, их знал Брежнев. Налив кипятка из самовара и добавив заварки, я, в прикуску, стал пить ароматный чай. Тут в воротах дачи показались Суслов и Андропов. Когда они подошли к беседке, я встал, чтобы поздороваться. Они, прежде всего, поздоровались с Брежневым, а потом Андропов с улыбкой протянул мне руку. Суслов же сначала внимательно на меня посмотрел, как бы изучающе, а потом сказал: «Так вот ты какой, герой. Я думал, ты покрупнее и постарше будешь». «Здравствуйте, Михаил Андреевич», – поздоровался я с Сусловым. «Я пока еще расту, так, что какие мои годы?» «Молодец, Юрий Владимирович тебя хвалит». «И я его хвалю», – сказал Брежнев, услышав наш разговор. «Вчера такую замечательную испанскую песню спел, что сам чуть не сплясал». «Правда?» – спросил Суслов у меня. «Я испанские песни тоже люблю. Сам написал». «Да, сам», ответил я. «Мне тоже они нравятся, вот и написал одну к празднику. А нам исполнишь?» «Конечно, Михаил Андреевич. Я гитару и захватил для этого, мне ее взять с собой», — Леонид Ильич сказал. Я взял гитару и спел песню музыканта, отбивая испанский бой, как вчера на банкете. Все внимательно прислушивались к нашей беседе, а потом и к песне. При вступлении Леонид Ильич оживился и стал мне помогать, выстукивая ритм ладонями по столу. Все тоже оживились. Плясать, правда, никто не стал, так как я ритм в резиновых сапогах отбивать особо не мог, но подпевать некоторые начали, потому что испанский, видимо, немного знали. По окончании моего выступления все захлопали, и Брежнев хлопал громче всех. Сразу было видно, что очень понравилась ему моя песня. «Молодец, Андрей», — сказал Леонид Ильич. «Вот это настоящий испанский задор. Наш гопак тоже горячий и темпераментный танец, как и у испанцев их фламенко». Видно было, что и Андропову с Сусловым моя песня понравилась. Они похлопали меня по плечам, в знак одобрения. Тут главный егерь, как мне потом сказали аж в звании генерал-майора, дал команду собираться. Мне, вместо гитары, выдали нашу тульскую двустволку-вертикалку ТОС-34 16 калибра для любителей. Главный егерь объявил, что сегодня будет загонная охота на кабана. Загонщики гонят несколько кабанов к третьей вышке, поэтому те, кто не идет на охоту, остаются здесь. Оказалось, что на вышку мы пойдем втроем: Леонид Ильич, главный егерь, его, оказалось, зовут Егор Прохорович, и я. Егор Прохорович спросил меня, умею ли я охотиться с вышки, на что я ответил, что раз 10 так охотился и правила о полной тишине знаю. У Леонида Ильича был штуцер с оптикой, а у Егора Прохоровича тоже был, как и у меня, ТОС, если я не ошибся, то 55-й, но уже штуцер под названием «Зубр». Мне выдали два патрона и сказали, что они снаряжены пулей Гуаланди, которая хорошо берет кабана на расстоянии до 70 метров. Я уже знал, что стрелять лучше всего в переднюю лопатку, тогда есть хороший шанс попасть прямо кабану в сердце. Мы поднялись на небольшую вышку, рассчитанную на 3-4 человек. В лесу раздавались крики и стук загонщиков, значит кабаны уже где-то близко, раз мы отчетливо слышим их голоса. Мы успели только приготовиться и замереть, как вдруг на поляну, прямо перед нами, выскочили сразу 4 сикача и рванули поперек открытого пространства в соседний кустарник. Первым выстрелил Брежнев и попал по головному кабану, потому что тот упал мордой в землю и перекувырнулся через голову. Я выцелил третьего и произвел первый выстрел. Ура, попал. Мой кабан тоже, как и кабан Брежнева, совершил тот же акробатический кульбит. По второму стрелял егерь, но его кабан, испугавшись выстрелов, шарахнулся в сторону и пуля пролетела буквально в сантиметре перед его мордой, обозначив свое попадание фонтанчиком земли. А вот второй его выстрел попал точно в цель. Оставался еще один кабан, который начал метаться по поляне. У Брежнева оставался еще один патрон в стволе и он не промахнулся, но попал животному в ляжку. Кабан пошел юзом, но каким-то чудом опять поднялся и устремился прочь. Все это время я его держал на мушке и как только тот вскочил, я вторым выстрелом попал ему точно в голову за ухом. Он свалился, как подкошенный. «Вот это мы постреляли», — сказал возбужденный охотой Брежнев. «А ты, Андрей, молодец, двоих завалил». «Нет, Леонид Ильич», — ответил я, — «мы второго вместе уделали. Сначала вы его подстрелили, а я уже добил». «Так и было, Леонид Ильич», — сказал главный егерь и посмотрел на меня. «А ты, Андрей, парень не промах, хладнокровно действовал и точно. Мы втроем подстрелили 4 кабанов, такое редко бывает». «Да, хорошо поохотились», — высказал общее мнение Брежнев. «Если бы не ты, Андрей, четвертый бы ушел под ранком. Значит, отец тебя правильно учил охотиться. А теперь пошли к кабанам, посмотрим на результат, а потом за стол. Это дело, по русскому обычаю, надо как следует обмыть». Мы спустились с вышки и пошли смотреть трофеи. Да, знатные туши. Кабан Леонида Ильича был самым большим, килограмм под 120. «Вы, Леонид Ильич, самого крупного подстрелили», — сказал я, обращаясь к Брежневу. «Да, Боров еще тот», — ответил довольный генсек. Было видно, что настроение у него было просто отличное. Первый, кто появился на поляне, был охотник с фотоаппаратом, который заставил нас фотографироваться на фоне наших трофеев. Он сделал несколько снимков нас всех троих вместе, потом меня с Брежневым. Леонид Ильич, довольный охотой, даже положил мне руку на плечо, когда мы с ним вдвоем фотографировались. Это был знак его особого расположения ко мне. Подошедшие загонщики занялись разделкой туш, мы пошли назад к даче. По пути мы подробно обсуждали все детали охоты, как обычные мальчишки, размахивая руками и хвалясь своими успехами. Вот что значит настоящая охота, ей все возрасты покорны. Здесь все равны, и дети, и взрослые. Увидев наши сияющие лица, все, кто оставался на даче, сразу догадались, что охота была более чем удачной. Леонид Ильич отдал свой штуцер Егору Прохоровичу и я сделал то же самое. Главный егерь их подхватил и пошел в сторону охотничьего домика, видимо, чистить гильзы, которые я вынул из стволов, выбрасывать не стал, оставил себе на память. Буду гостям показывать, что этими двумя патронами добыл 2 кабанов на охоте с самим Брежневым. Нас уже ждал накрытый на открытом воздухе стол. Леонид Ильич по второму разу стал рассказывать сидящим вокруг, как мы охотились, нахваливал меня, ну и себя не забывал. Первый тост, который произнес Брежнев, был короткий. За удачную охоту. После этого он спросил меня. Письмо привез. Конечно, Леонид Ильич, ответил я. Пакет у меня в беседке остался. Бери пакет и пошли в охотничий домик. Я возьму своего помощника, он мне его переведет. Я сходил за пакетом и прошел в охотничий домик. Там уже сидели Брежнев, Суслов, Андропов, переводчик и еще какой-то мужчина, которого я не знал. Меня пригласили за стол и переводчик стал переводить письмо. В нем были обычные витиеватые приветствия, уважительные похвалы в адрес Брежнева как лидера великой державы. Было видно, что текст письма ему понравился. В конце послания королева благодарила его за меня, за то, что я спас их людей и приглашала Леонида Ильича посетить Великобританию в любое удобное время с дружеским визитом. «Вот какая у нас молодежь растет», — сказал улыбающийся Брежнев. «И англичан спасает, и членов Политбюро тоже. Мы тут с товарищами посовещались и решили тебя, Андрей, тоже наградить. Негоже отставать от англичан. Товарищ Суслов рекомендовал представить тебя к высшей награде СССР ордену Ленина за спасение иностранных граждан, и я полностью его в этом поддерживаю. А вот за спасение товарища Андропова тебе полагается медаль «Золотая звезда». Юрий Владимирович просил наградить тебя без официального вызова в Кремль, поэтому мы пошли ему навстречу и решили это сделать сейчас. Так как я являюсь председателем Президиума Верховного Совета СССР, а рядом сидит секретарь Президиума Верховного Совета СССР товарищ Гергадзе, мы это можем сделать прямо здесь. Михаил Порфирьевич, как вы считаете, мы ничего не нарушаем? Нет, сказал сначала неизвестный мне, а теперь ставший очень даже известным товарищ Гергадзе, все процессуальные нормы соблюдены. Тогда давайте, подписываем указы, которые вы подготовили, и вы поставите печать на наши с вами подписи. Леонид Ильич одел очки и подписал два указа о моем награждении. Я сидел ни жив, ни мертв. Андропов мне подмигнул, мол, не тушуйся. Ага, легко ему намекать. У него такие государственные награды уже есть, а у меня за две жизни они первые. Гергадзе тоже подписал указы и поставил на них печати. Затем он достал три красных футляра и передал их Суслову, который открыл сразу все три. Я от удивления сделал круглые глаза. «Ты удивляешься, почему два ордена Ленина?» — спросил меня улыбающийся Брежнев, довольный произведенным эффектом. «Так как ты теперь герой Советского Союза, тебе полагается орден Ленина и медаль «Золотая звезда», и еще один орден Ленина за подвиг в Англии». «Понял, понял, Леонид Ильич», — ответил я, еле шевеля языком от охватившего меня волнения, и встал. «Служу Советскому Союзу. Молодец, устав о награждении знаешь, только это касается военнослужащих», — сказал Суслов и вручил мне эти три футляра, грамоты Президиума Верховного Совета СССР к ним и орденскую книжку, где были вписаны мои три награды. «Вешать на брезентовую куртку награды не положено, поэтому на пиджак потом дома сам повесишь. Поздравляю. Спасибо. Оправдаю оказанное мне высокое доверие». Все были веселы и добродушны, поэтому я быстро подошел к Леониду Ильичу и подарил ему две наши пластинки для его внука. Он посмотрел внимательно на них и поблагодарил меня за подарок. После этого все пошли дальше праздновать удачную охоту. «Леонид Ильич», — обратился Андропов к Брежневу, — «разрешите этого героя-охотника я на 5 минут у вас заберу». «Только не очень долго», — ответил Леонид Ильич. «Я хочу еще его несколько песен послушать». Когда мы остались одни, Андропов поздравил меня с высокими наградами. «Спасибо вам», — ответил я, — «не ожидал я такого. Заслужил. А с наградами, это дело привычки. Второй раз, когда награждают, уже не так волнуешься. Если еще наградят, то сравню ощущения. Если вторую золотую звезду получишь, то тебе на родине бронзовый бюст поставят. А во, вот это да. Но до этого мне еще далеко. Я хотел вас спросить, как там сбитый корейский лайнер? Ночью в четверг 20 апреля 1978 года авиалайнер Boeing 707-321 в южнокорейской авиакомпании Korean Airlines совершал пассажирский рейс по маршруту Париж-Анкоридж-Сеул, когда, значительно отклонившись от курса, оказался над Кольским полуостровом, тем самым нарушив воздушную границу СССР. Там он был перехвачен и, после попыток заставить его добровольно приземлиться, в 21 час 45 минут был обстрелян ракетой воздух-воздух Р-8 советским истребителем-перехватчиком Су-15. Ракета взорвалась возле второго двигателя, повредив его и оторвав часть левого крыла длиной 3 метра, и, из-за полученных в результате обстрела повреждений фюзеляжа и разгерметизации салона, самолет совершил вынужденную посадку на лед озера Корпиерви в Карельской АССР. Но всего этого я Андропову говорить не стал, он и сам об этом прекрасно все знает и без меня. «А ты откуда знаешь?» «Ах, да, кому я задаю этот вопрос?» «Разобрались с ним, Всех отпускаем и будем требовать 100 тысяч долларов за содержание пассажиров. Не заплатит, а самолет оставит, чтобы не тащить в Корею. Понятно. Я хотел тебя спросить, есть ли какая дополнительная информация по покушению? Нет. Но я почувствовал, что того, кто в вас стрелял, больше не существует. Это как? Его убили. Похоже на то. Я его больше не ощущаю среди живых. Вот даже как. Этого следовало ожидать. Обрубили концы. И еще могу добавить. Всего их было четверо, кто участвовал в организации покушения на вас. Теперь их осталось трое. Кто эти трое, я не знаю, но, при близком контакте с ними, я смогу их однозначно распознать. Среди тех, кто находится сейчас на даче и с кем я сегодня здоровался за руку, этих людей точно нет. А это очень даже хорошо. Мне нужно будет подумать на досуге об этом. Я тут еще увидел, какие опасности будут угрожать Брежневу в ФРГ. 7 мая Леонид Ильич будет вылетать из Гамбурга в Москву, и его самолет чуть не столкнется с американским военно-транспортным самолетом, которого там не должно было быть в тот момент. Считать ли это попыткой осуществить террористический акт со стороны американцев или нет, я не знаю, так как никаких данных я в будущем не обнаружил. Командир корабля и экипаж смогут справиться с этой ситуацией, но их желательно было бы об этом предупредить. Я подумаю, как лучше это сделать. Что-то есть еще? Да, но эту информацию необходимо тщательно проверить. Она касается самого молодого генерала КГБ Олега Даниловича Калугина, который еще в 1958 году начал работать на ЦРУ. Те завербованные им два агента, которых он представил как свою победу, были, на самом деле, двойными агентами. Он у вас сейчас возглавляет управление внешней контрразведки БГУ. Вот это да! Опять мой генерал стал предателем. Спасибо тебе, хоть ты меня в который раз не порадовал. Хорошо, вот держи номер телефона для экстренной оперативной связи. Там всегда дежурит наш сотрудник. Это на тот случай, если Ситников, по каким-то причинам, не сможет помочь. Спасибо. По пустякам звонить на него я не стану, но если будет очень нужно срочно решить какой-то важный вопрос, то только в этом случае обращусь за помощью. Тогда пошли, а то Леонид Ильич долго ждать не любит. Да, сегодня в 18:00 посмотри международную панораму, там будет в конце сюжета вашей группе и покажут ваш последний музыкальный клип. Ты же знаешь, Анатолий Овсянников, ведущий этой программы, любит заканчивать свои выпуски новостями мировой популярной музыки. Спасибо, Юрий Владимирович. У нас, правда, вечером репетиция, но я попрошу ребят записать этот выпуск на видеомагнитофон. Мы вышли на воздух и направились к столу, где застолье было в самом разгаре. Загонщики зажарили части одного убитого кабана, и запах вокруг стоял просто необыкновенный. Мы подсели к столу, и я стал есть пахнущее дымом мясо добытого нами кабана. Брежнев и гости активно выпивали, только я, Суслов и Андропов не пили, ограничиваясь боржоми. Дождавшись паузы в разговоре, я спросил Брежнева о его новой книге «Возрождение» и сказал, что мы все с нетерпением ждем ее выхода. Довольный генсек подтвердил, что книга уже в печати и выйдет 28 апреля, то есть в следующую пятницу, и сказал, что раз я интересуюсь его книгой, то он мне подарит один экземпляр со своим автографом. Тогда я набрался смелости, достал заранее припасенную малую землю вместе со вторучкой и попросил ее тоже подписать мне на память, чтобы получился полный комплект. Все добродушно рассмеялись, и Брежнев написал: «Андрею, отличному охотнику и музыканту, на добрую память от автора, Л.И. Брежнев». Потом Леонид Ильич в ответ попросил меня спеть что-нибудь веселое. Я исполнил «Комарова» и «Подожди, дожди». Эти мои заводные песни все знали и охотно подпевали. «Ну, спасибо, повеселил», — сказал мне Брежнев. «Пока мы тут отдыхали, мой фотограф напечатал наши с тобой охотничьи фотографии и сделали альбом для тебя. Держи, это тебе на память о сегодняшней охоте. Я слышал, что у тебя сегодня еще вечером репетиция, поэтому можешь ехать, тебя отвезут. Вот тут наши егеря приготовили на костре часть убитого тобой кабана. Отвези домой и побалуй своим трофеем близких». Я поблагодарил Леонида Ильича, пожал всем сидящим за столом руки и, прихватив гитару и награды, которые сложил в пакет, пошел к машине. Пакет с мясом был довольно тяжелым. Я от кого-то слышал, что убитая на охоте дичь увозилась в соседнюю деревню Козлово, где был оборудован колбасно-коптильный цех, работники которого разделывали трофей и готовили из них колбасу и тушенку. Членам Политбюро ЦК КПСС, кандидатам в члены Политбюро и секретарям ЦК КПСС к различным праздникам офицеры фельдъегерской связи привозили окорока и другие копчености, свежее мясо, охотничьи колбаски в керамических бочонках, дичь, отборную рыбу, мед и ягоды. Тот же водитель, только уже включив сирену и проблесковый маячок, довез меня за 50 минут до дома. Всю дорогу я внимательно разглядывал мои награды и читал документы к ним. Мне очень хотелось их нацепить прямо в машине, но я оставил это до дома. Потом я стал рассматривать альбом с охотничьими фотографиями. Оказывается, нас начали фотографировать от самой дачи, и даже, когда мы были на вышке, фотограф смог сделать несколько хороших снимков. Потом шли наши фотографии у лежащих туш убитых нами четырех кабанов. Самая красивая и ценная была та, где мы стоим вместе с Брежневым. Я ее увеличу, вставлю в красивую рамку под стекло и повешу на стену в прихожей, чтобы всяк сюда входящий видел, с кем дружит хозяин этой квартиры. Я слышал когда-то про такие брежневские фотоальбомы. Их специально заранее подготавливали, и когда гости Завидова фотографировались, то в эти альбомы только вписывали фамилию гостя и позже вставляли готовые фотографии, проявленные и напечатанные в одном из домиков брежневской дачи. Это был такой фирменный подарок от Брежнева, о котором мечтали многие из его окружения. Теперь я стал обладателем такого бесценного подарка. Потом я обнаружил на самой последней странице конверт еще с десятком фотографий с банкета. Я получился хорошо и на сцене, и сидящий рядом с Брежневым. Но самым колоритным кадром был именно наш поцелуй с генсеком. Я его тоже увеличу и повешу в гостиной. Там и мою фотографию с королевой тоже повешу рядом для симметрии. На часах было только час дня, поэтому у меня оставалось еще полчаса до прихода гостей. Водитель высадил меня прямо у подъезда, и я, обвешанный наградами, подарками и гитарой, чуть ли не в припрыжку направился к лифту. Уже не терпелось показать все это солнышку и увидеть ее восхищенные и такие любимые глаза. Вот ведь, всего лишь только утро ее не видел, а уже соскучился. Глава 11. Дружеский обед и не совсем дружеская репетиция. Когда я вошел в квартиру, то сразу почувствовал запах чего-то съедобного, распространяющийся от кухни, а в прихожей увидел незнакомые женские туфли. Значит, кто-то из наших одноклассниц приехал раньше и решил помочь солнышку с готовкой. Я думаю, что это Машка, она самая любопытная и нетерпеливая, не смогла дождаться назначенного времени. Теперь они на кухне вдвоем пытаются приготовить какой-то кулинарный шедевр. Запах идет пока вкусный, значит ничего еще не подгорело, поэтому пусть экспериментируют. Я решил ошарашить девчонок и пошел в спальню переодеться. Я аккуратно прикрепил два ордена Ленина и золотую звезду Героя СССР на пиджак, надел брюки и рубашку, после чего вошел в кухню. Да, я был прав, это приехала Машка. Девчонки оглянулись на входящего меня и застыли с открытыми ртами. Первой отмерла Машка. «Не может быть!» – воскликнула она, переводя глаза с наград на мое довольное лицо и обратно. «Когда ты это получил?» «Правда, когда?» – это спросила уже солнышко, отошедшая от шока, и бросилась меня целовать и поздравлять. Брежнев с Андроповым и Сусловым наградили меня за мой подвиг в Англии и еще за одно дело, о котором я не имею права говорить. «Обалдеть! Ты же на охоту поехал. Что, прямо в Завидово и наградили?» «Так и получилось. Мы с Брежневым и егерем подстрелили четырех кабанов. Каждый из нас завалил по одному. А потом Брежнев подранил четвертого, а я его добил. После этого подошли Андропов с Сусловым и пошли меня награждать. Ведь именно Брежнев с Гергадзе, который тоже приехал в Завидово, подписывает все указы о награждении. Вот они меня там, в охотничьем домике, и наградили. Да. Брежнев мне еще с собой огромный кусок жареного на костре нашего с ним кабана с собой дал. Его прислуга в фольгу завернула, так что он еще теплый должен быть. «У меня голова кругом идет от таких фамилий», — сказала ошалевшая в конец Машка и села на стул. Солнышко же сама встречалась с Брежневым, поэтому восприняла всю историю более спокойно. Она гладила мои награды, переворачивала их обратной стороной и все не могла поверить, что ее будущий муж теперь герой Советского Союза и дважды кавалер ордена Ленина. «Я сейчас принесу альбом с фотографиями, к который подарил мне Брежнев, и вы все сами увидите. Я сходил за альбомом и стал показывать девчонкам то, как мы с генсеком охотились на кабанов. Машка была потрясена тем, как я на фотографиях запросто общаюсь с Брежневым. Потом я показал им и наши снимки с субботнего банкета. Когда они увидели наш поцелуй с Брежневым, то заулыбались. Да, такой кадр у кого угодно вызовет улыбку. «Можно мне?» – скромно и немного застенчиво спросила Машка, тоже поцеловать героя Советского Союза. «Можно», – сказала добродушно солнышко, зная, что Машка ей не соперница и отбить меня у нее она даже пытаться не будет. Ей важен сам факт того, что она целовалась со своим одноклассником, сидевшим за соседней партой и неожиданно ставшим героем. Солнышко сбегало за фотоаппаратом Polaroid и сделало мгновенный снимок на память. Машка неуверенно ткнулась своими губами мне в щеку, а потом в губы. Да, совсем зеленая еще, даже целоваться не умеет. Хотя еще недавно, меньше месяца назад, сама Солнышко такая же была. Получилось замечательно. Солнышко сфотографировало нас сбоку, поэтому хорошо были видны мои награды и Машкин поцелуй. Проявившийся тут же снимок она отдала Машке в подарок. Та была просто счастлива. Я представляю себе, как завтра она притащит эту фотографию в школу и вся школа будет стоять на ушах. Это же какая радость и гордость для администрации, что их ученик стал героем СССР. Так, девчонки, а кто на стол накрывать будет? На правах хозяина стал распоряжаться я. Что вы там в духовке такое готовите? Мы думали курицу с картошкой запечь на горячее, ответила солнышко, посмотрев в окошко плиты. Курицу мы всегда успеем приготовить, только сначала кабанятину будем есть, пока она теплая. Это охотничий трофей, который мы вместе с Брежневым добыли. А пока давайте доставайте из холодильника банки и нарезки. Я их открою, а вы красиво разложите это все на блюдо. Мы быстро все сделали, потом сервировали стол в гостиной и тут, как раз, раздался звонок в прихожей, извещающий о том, что приехали остальные гости, сразу все трое. Серега стоял на пороге и держал в руках видеомагнитофон, чтобы мы могли показать всем наши видеозаписи. Ленка прижимала к груди какую-то книгу, видимо, подарок нам. Димка, как мы с ним и договаривались, привез большой букет розовых роз для солнышка. И мы все хором дружно запели про розовые розы Светки Соколовой. Это у нас стало уже традицией исполнять так нашу песню. И самое интересное, такое повторяющееся каждый раз действо ничуть не надоело солнышку. Перед встречей гостей я повесил пиджак с наградами в шкаф, чтобы позже сделать еще один сюрприз. Но сюрприз не получился. Пока гости раздевались, Машка успела все разболтать о моей звезде героя и двух орденах Ленина. Пришлось опять идти за пиджаком и демонстрировать вновь прибывшим свой иконостас на груди. Все трое были абсолютно поражены увиденным. Больше всего был поражен Серега, потому, что еще вчера вечером у меня ничего такого и в помине не было. Пришлось рассказывать свою охотничью историю по второму разу. Затем уже солнышко, как гостеприимная хозяйка, повела гостей на экскурсию по квартире, показывая и рассказывая в деталях, что и откуда взялось. Димке сразу понравился рыцарь. Я ему пообещал разрешить померить шлем, но только после просмотра соответствующего клипа. Когда солнышко показывало девчонкам ванную, то что-то прошептало им тихо и хитро улыбалось, после чего они захихикали и посмотрели на меня. Понятно, эта болтушка им рассказала, чем мы занимаемся вместе в ванной и, естественно, это вызвало довольный и, немного завистливый, девичий смех. Мне уже хотелось есть, поэтому я всех позвал за стол. Вид накрытого стола с множеством импортных деликатесов произвел впечатление на всех. Ленке с Машкой я сделал слабоалкогольный коктейль из мартини с апельсиновым соком, бросив им в бокалы по нескольку кубиков льда специальными щипцами из красивой английской ледницы. Им немножко можно, да и мартини я им плеснул чуть-чуть, только для запаха и вкуса. Димке я налил виски с колой и тоже бросил льда. Он парень покрепче, да и пить ему сегодня не надо, в отличие от нас. Мы же трое налили сока в наши бокалы, но без льда. Горло надо беречь. Первый тост солнышко подняла за мои награды и что она мной очень гордится. Все выпили за меня и принялись за еду. Мы быстренько перекусили холодными закусками, а потом я принес из кухни всю часть убитого мной кабана, пахнущего костром, и каждому отрезал по кусочку. Всем мясо понравилось, хотя на мой вкус оно было немного специфическое, с каким-то ореховым привкусом, но отлично приготовленное. «Это мы вместе с Брежневым этого вепря завалили», — сказал я, жуя нежнейшее мясо. «Теперь мы с ним большие друзья на почве охоты и песен». Вновь прибывшие гости захотели посмотреть альбом, и я опять стал объяснять все про каждую фотографию подробно. Потом они увидели мой поцелуй с Леонидом Ильичем на банкете и дружно засмеялись. Дальше пошли английские фотографии и вырезки из газет. Все сидели просто ошалевшие от имен тех, кто был изображен на фотографиях. Потом мы смотрели наши клипы, которые у нас в стране еще никто, практически, не видел. От клипов ребята были в полном восторге, особенно когда рыцарские доспехи, в которых я снимался, стояли у них прямо перед глазами. Кассету с нашими клипами я отдал Димке, чтобы он переписал ее для наших фанатов. Димка выпросил померить шлем, а Ленка нарядилась в платье леди Равины. Я их в таком виде тоже сфотографировал и отдал фотографии на память. Машка же захотела сфотографироваться с нашим золотым диском, который стоял рядом с телевизором. Затем мы посмотрели запись сюжета о нас из программы «Время» в день нашего прилета в Москву, которую привез с собой Димка. Показали Лондон и мое интервью после нападения на нас террористов, потом мое награждение медалью королевы за отвагу. Ведущий хвалил меня за мужество и проявленную смекалку. Сюжет был минутный, а все равно приятно посмотреть на себя и снова увидеть Англию. После этого мы подарили Ленке нашу английскую пластинку, а Димке я отдал их аж 8 штук, чтобы он вручил по одной командирам пятнашек и своим двум заместителям. Оказалось, что командиров, как и пятнашек, прибавилось и пришлось добавить еще 3 диска. Да и пятнашки Димка вынужден был увеличить до 20 человек, так как желающих стать официальными нашими фанатами и членами клуба группы Дима было очень много. Я еще отдал одну афишу с нашего концерта в Одеоне и часть газетных вырезок для нашего школьного музея. Но тут неожиданно раздался громкий телефонный звонок межгорода. Я час назад заказал разговор с Лондоном и поэтому ждал этого звонка. В трубке раздался голос Стива. «Привет, Стив», — обрадованно сказал я в трубку по-английски. «Это Эндрю из Москвы. Как у тебя дела?» «О, привет, Эндрю», — тоже счастливым голосом ответил Стив. «Дела идут просто отлично. Главная новость, мы начали печатать еще 10 миллионов ваших дисков. После того, как мы американцам отправили 1 миллион пластинок, нам пошли предложения из Европы об увеличении тиража, поэтому мы отреагировали быстро. К вашему следующему приезду, если продажи пойдут в том же темпе, я подготовлю для вас уже платиновый диск». «Вот это да! Отлично, я даже не ожидал, что так хорошо будет и дальше продаваться наша пластинка. А как с королевским концертом? Тоже все получается, как ты хотел. Все, кто участвовал в исполнении твоей We Are The World, уже получили приглашение и они согласны участвовать в концерте. Это очень престижно для них, поэтому все с радостью согласились. Техническую сторону вопроса мы уже начали обсуждать с Букингемским дворцом, поэтому в конце новой недели уже должны подписать контракт. Прекрасно, я очень рад. Как с нашими синглами обстоят дела? Оба выпустили. We Are The World раскупают очень хорошо, на следующей неделе начнем дополнительный тираж готовить. Kings and Queens тоже продается неплохо. Поэтому ждем от тебя новых песен, нужно приступать к новому альбому, пока ажиотаж с первым не спадает. Как у тебя-то дела? Тоже отлично. Сплошные концерты, выступления. Написал еще одну песню, правда, на испанском языке. Очень горячую, завтра поеду регистрировать. Это здорово. Мы ее у тебя покупаем, даже без прослушивания. Я в тебе уверен и знаю, что у тебя получаются только хиты. Кстати, о нашем музыкальном хит-параде. Все ваши 9 песен держатся в десятке без изменений и я думаю, что, как минимум, в течение 2 недель так и будет. Так что пиши больше. Спасибо, Стив, ты меня очень порадовал. Обязательно напишу, уже есть задумки на 2 песни. Тогда через месяц обязательно увидимся. Жду с нетерпением. Удачи. И тебе удачи. Выйдя из кухни, куда я перенес телефон, чтобы мне не мешали разговаривать, я рассказал всем о результатах моей беседы со Стивом. Все были рады нашему успеху, особенно мы втроем и особенно новому большому тиражу нашей английской пластинки. Раз тираж вырос, значит мы получим больше денег в Москве и больше денег Стив переведет мне на счет моей офшорной фирмы. Затем мы опять сели за стол и я стал слушать новости из школы. Они казались какими-то уж очень детскими. Видимо, мы слишком быстро повзрослели, и школьные новости стали выглядеть для нас солнышком уже неинтересными. Всего месяц назад школа была самой главной частью нашей жизни, а сейчас она была где-то очень далеко, хотя экзамены в конце мая сдавать нам все равно придется. Интересный парадокс получается. Я считаю Брежнева и его окружение, можно сказать, некими небожителями, а наши школьные друзья считают небожителями уже нас, только какими-то своими. Вот мы рассказываем Ленке с Машкой, что мы теперь подружились с Пугачевой, и они на нас смотрят восхищенными глазами. Я Димке рассказываю, что легко и просто общался с Маккартни и Меркьюри, и он тоже смотрит на меня восхищенными глазами. «Дим», — обратился я к Димке, — «у нас сегодня репетиция в 18:00, а мне Андропов сообщил, что сегодня в это же время в международной панораме будет показан сюжет о нас. Запиши его, я потом кассету у тебя заберу. И вот, возьми деньги на наш фан-клуб и на видеомагнитофон. Мы в Англию только через месяц поедем, а он нужен сейчас. Не брать же видеомагнитофон у Сереги каждый раз». «Понял», — ответил Димка и убрал деньги в карман джинсов. «Какие еще у нас дела намечаются? В следующую субботу дадим концерт, я так думаю, опять в ДК Горбунова. Публике понравилось наше прошлое выступление, поэтому хотят еще. Набери для этого человек 15 нам в сопровождение и 2 Рафика. А в воскресенье нужны будут уже человек 30. Мы в концертном зале «Россия», я надеюсь, будем выступать». «Да, солидно вы размахнулись. А сегодня где у вас репетиция? Может, помощь надо? Там аппаратуру подвести, перенести или еще что? Мы ведь на Рафике приехали». «А что, это отличная мысль. Как раз 3 комплекта одежды с символикой у меня осталось. У нас свои есть, в машине лежат. Мы ее решили всегда брать с собой, вдруг неожиданно понадобится. И еще к нам 2 из новеньких ребят сегодня напросились, они в Рафике остались. Они уже в нашей форме одеты. Оба из 9-го, а ты их можешь не знать. Вообще прекрасно. Только я смотрю, за окном дождь собирается. Когда поедем, надо будет нам с солнышком плащи надеть. И раз ты едешь с нами, обзвони сейчас 2-3 своих, пусть запишут всю международную панораму от начала до конца. Так мы и болтали, пока не пришло время собираться. Лена и Маша, мы сейчас едем на репетицию, сказал я, обращаясь к девчонкам. Если хотите, то можете поехать с нами. В случае вашего согласия обещаю познакомить вас с Аллой Пугачевой. Девчонки радостно запрыгали и, конечно, согласились. Только, чур, никуда не лезть и нам не мешать. Они уверенно закивали головами и пошли помогать солнышку мыть посуду, которую мы быстро перетаскали на кухню, а после этого собрали и поставили на место стол. Курицу с картошкой съесть мы уже просто не смогли, поэтому убрали ее в холодильник. Пока собирались, я подумал, что правильно выбрал Димку старшим. Сейчас и таскать ничего не надо, и машина с водителем под боком. Только мы поедем на своей, потому, что я теперь должен быть всегда на связи. Когда мы вышли вшестером, то на улице накрапывал мелкий дождик и похолодало. Весна, однако. В Рафике нас ждали 2 ребят, которых я смутно помнил по школе, но знаком не был. Нас они встретили восторженными взглядами. Вот что значит, что мы не одноклассники. Мы им принесли с собой бутербродов и бутылку кока-колы, которой они были рады больше всего. Затем мы заехали за аппаратурой к Сереге, и там наши 3 гостей переоделись. Теперь у нас была небольшая, но команда одинаково одетых наших фанатов. Они перетащили синтезатор, ритмбокс и микшерский пульт с 2 микрофонами в Рафик. Серега остался вместе с аппаратурой, а девчонок мы с солнышком забрали к себе в машину. Машку я посадил вперед, и она сразу заинтересовалась телефоном. Только сейчас она поняла, о проверке какого нового телефона ей недавно говорила солнышко. Я ей разрешил позвонить домой и предупредить родителей, что она будет дома только 9:00, так как едет с нами на репетицию. В гостинице «Советская», сказал я 3 пассажиркам, расположен театр «Ромен». В прошлом году его художественным руководителем назначили Николая Сличенко. Он еще играл в фильме «Свадьба в Малиновке» помощника Назара Думы. «Да, мы его хорошо помним», – почти хором ответили 3 голоса. Этот фильм очень часто показывали по советскому телевидению, и в СССР Сличенко знал каждый. Поэтому, если в коридорах гостиницы увидите цыган, то кричать и пугаться не надо. Они, ручаюсь, предлагать погадать по руке не будут. По поводу цыган я предупредил ребят не просто так. 3 года назад вышел на экраны фильм «Табор уходит в небо», где цыган показали кочевым и немного диким народом, со своими специфическими взглядами на вопросы чести и отношением к закону. Да еще на рынках в Москве недавно появились многочисленные группы цыган, которые стали обманывать и обворовывать людей. Поэтому многие их стали побаиваться и обходить стороной.